где мужья уступали бы ему своих жен. Писать стало для Ринтена привычкой. Он вставал рано утром, часов в 5, и садился за стол перед замерзшим окном, разрисованным морозными узорами. Товарищи по комнате еще спали вместе со всем населением громадного пятиэтажного здания. Только далеко внизу дворник шаркал по льду железным скребком. Причудливые переплетения серебристых перьев, копий, снежные заросли на стекле даже помогали писать, думать. Порой в этом снежном переплетении возникало лицо Маши. И так хотелось ее увидеть, что невозможно было справиться с искушением. Разум говорил, что это безрассудство, но Ринтен вставал из-за стола и бежал на трамвай, чтобы хотя бы мельком увидеться с ней. Она по-прежнему жила в своей крохотной холодной комнатенке. Начальник уже предупредил ее, чтобы она подыскивала другое жилье. Видеться приходилось украдкой и урывками. У Ринтена появилась привычка заглядывать в освещенные окна домов, чтобы хоть краешком глаза увидеть кусочек жизни счастливых обладателей отдельных комнат и квартир. Прогуливаясь по заснеженным улицам, Ринтен и Маша мечтали о том времени, когда у них будет своя комната, где они могут делать все, что им заблагорассудится, не опасаясь никого. Они мысленно обставляли ее, переставляли по нескольку раз мебель, отбрасывали надоевшую, вносили новую. Иногда в комнате становилось так тесно, что повернуться негде было. Тогда находился простой выход. Появлялась вторая комната. Если уж очень разыгрывалась фантазия, воображение дарило им отдельную квартиру из 3 комнат. Правда, в таком просторном жилище было неуютно, неловко, и они тут же населяли ее гостями и знакомыми. Кто только не жил у Ринтена и Маши. Кайон и Саша Гольцев, они были непременными постояльцами. Гостили у них Василий Львович, дядя Кмоль, Машины знакомые по Сибири. Через некоторое время оказывалось, что вместо отдельной квартиры у Ринтена и Маши уже целое общежитие. Начиналось выселение, но даже после этого в жилище оставалось еще много народу. Было тесно, но весело. Ринтен, повидавший с Машей, едва успевал к началу занятий. Факультет перевели на 10-ю линию Васильевского острова в старинное здание, где находился и математико-механический факультет. До революции здесь помещались бестужевские высшие женские курсы, и преподавательница современного русского языка Андреева Георг часто вспоминала молодые годы, проведенные в этом женском высшем учебном заведении. Происходящее в рассказе было очень далеко от того, что окружало в эти дни Ринтена. Но странно, именно несхожесть с повседневностью помогала ясно и отчетливо видеть обстановку и героев нового рассказа. Через 3 дня рассказ лежал на столе, переписанный начисто. Выждав для порядка еще 1 день, Ринтен позвонил Георгию Самойловичу. Лось попросил принести рассказ. Когда Ринтен прочитал его вслух, Георгий Самойлович задумчиво сказал: «По идее рассказ хорош, а по исполнению, увы». Он развел руками. «Надо поискать новые ходы». Ринтен обескураженно молчал. Честно говоря, рассказ ему казался наиболее удачным из всех написанных. И тут вдруг такое. «А что вам кажется неудавшимся?» — спросил он. «Самая главная ошибка в том, что противниками молодых героев вы сделали наших советских людей, приписав им эти 2 вида буржуазного национализма. Можно ли распространять на советских людей эти обвинения?» «Пожалуй, нельзя», — покраснев, ответил Ринтен. «Вот именно», — сказал Георгий Самойлович. «Поэтому вместо них очень хорошо было бы поместить в одном купе с героями рассказа, скажем, иностранцев. Да-да, иностранцев. Тогда все акценты произведения встанут на свои места, и, образно говоря, ружье будет направлено на ту цель, какая вам нужна». Георгий Самойлович увлекся и рассуждал уже так, как будто редактировал другой рассказ. Спутник друзей, чукотских студентов, едущих на каникулы к себе домой, это бельгийский буржуазный профессор. «Вы что-нибудь о Бельгии знаете?» «Мало», — вздохнул Ринтен. «Из писателей Миттерлинка, Верхарна. Где-то читал о том, что в Льеже есть университет». «Отлично», — перебил Георгий Самойлович. «Спутником студентов будет профессор Льежского университета, мосье Лерлинг. Он едет в туристское путешествие по нашей стране вместе с женой-художницей мадам Клодин Лерлинг. У вас там есть рассуждения об искусстве, значит, должен быть достойный собеседник». Георгий Самойлович посмотрел на понурившегося Ринтена и строго произнес: «Вас пугает объем будущих переделок? Ну что же, я вас предупреждал, что литература не такой легкий труд, как кажется на первый взгляд». Это Ринтен уже хорошо знал. Но переделывать рассказ, точнее сказать, написать его заново, оставив в неприкосновенности самую идею. Как хорошо и приятно было рассказывать о девушке, летящей в Хабаровск. Аня Тегрене дала волшебный ключик, шум невидимого дерева над головой. И этот ключик открыл все двери повествования. А здесь надо будет заново найти мелодию рассказа, настрой чувств. «Кстати», — напомнил Георгий Самойлович, «надо сходить в редакцию журнала. Интересно, что они решили с рассказами?» Ринтен спросил, где находится редакция журнала, и прямо от лося направился туда –